Глава 32. «Но зачем Ирине понадобилось уходить от отца и селиться в голубом солнце?» — повторил я. Нора скривилась. «Ну, тому было несколько причин. Первая состояла в том, что около Семена Юрьевича появилась женщина, молодая, очень оборотистая, наглая. Она сумела прибрать к рукам стареющего ловеласа, дело стремительно катилось к свадьбе. Марина, так зовут пассию Короткого, не имеет ничего общего с покойной Наташей. В будущей супруге Семена Юрьевича нет благородства души, и она не собиралась мирно рядом жить с Ирой. Нет, Марина хотела единолично владеть мужем и его денежками, и она могла выдержать бой с Ириной. Собственно говоря, военные действия уже начались. Вторая причина состояла в том, что Ирина узнала нечто, за что понадеялась получить громадный куш. Она разведала одну тайну, причем совершенно случайно. Просто часто посещая клинику, она кое-что увидела, сопоставила некоторые сведения, а затем поняла все. С отцом же она поругалась. Из-за чего? Повод был пустяковый. Ирочка попросила купить ей личную машину, а Семен Юрьевич, у которого денег куры не клюют, отказал ей, мотивируя свое решение просто. «На метро поездишь, чай не барыня, машины так просто не раздают. Сама себе заработай». Да и Марина так считает. Немного странное заявление для человека, который осыпал Ирину драгоценностями. Нора развела руками. «На мой взгляд, тоже, но Семен Юрьевич не без влияния Марины уперся. Ирина обиделась и затаила злобу. Она поняла, от папы надо убегать. И тогда у нее появится немеренное количество денег. Чтобы получить золотые горы, следует пожить в клинике». «Господи!» — искренне изумился я. «Да о чем речь?» «О шахматах». «А каких? Живых? Ты же был на занятиях кружка?» «Да». «И что увидел?» «Ну, ничего особенного», — пожал я плечами. «Бедные люди пытаются ставить спектакль». «Соня пробует весьма странным образом избавить несчастных от страхов, разыгрывая сцены смерти. На мой взгляд, глупое занятие, но сейчас очень много всяких необычных методик. Аутизм пытаются лечить пением, глухонемых обучают танцам. Может, несчастным умалишенным помогут передвижения по клеткам? Во всяком случае, ничего плохого в этой забаве нет». «Ты фатально ошибаешься», — отчеканила Нора. «Несчастных на самом деле приучили, повинуясь приказу, ходить по клеткам. Пешки и остальные фигуры должны были не бояться выстрелов, красных пятен и того, что их приятелей неподвижными уносят на носилках. Только делалось все это не ради того, чтобы избавить бедняжек от фобии. Знаешь, почему их приучали не удивляться при виде человека с пистолетом? Для чего требовалось, чтобы фигуры встречали палача совершенно спокойно?» «Нет», — пробормотал я, — чувствуя, как ледяная рука начинает сжимать мой желудок. «Потому что их убивали по-настоящему», — закончила Нора. На какое-то мгновение повисла тишина. Потом я воскликнул. «Вы с ума сошли?» «Вовсе нет», — мрачно ответила Нора. «При мне одну пешку убили, а потом она встала и продолжила занятие». «Правильно», — кивнула Нора. «Ты присутствовал на репетиции, или, правильнее сказать, на уроке, понимаешь? А потом шахматами занимались почти все больные, а погибали только благотворительные». «Пока не слишком понятно», — растерянно ответил я. «Тогда рассказываю. Есть люди, для которых самое главное в жизни — испытать выброс адреналина. Они уже попробовали все. Экстремальный туризм, гонки на велосипедах по Сахаре, русскую рулетку и поездку по шоссе в машине с неисправными тормозами. В какой-то подобный момент личность понимает, что круг, будоражащий развлечений, ограничен. И тут появляется милый, улыбчивый Андрей Павлович и предлагает доселе неведомую забаву. Вы можете поиграть человеческими жизнями. Стать либо тем, кто двигает пешками, либо палачом. Риска никакого. Фигуры — почти лишенные разума люди. Их приучили к виду пистолета. Наивные больные полагают, что это очередное занятие шахматного кружка. То, что на нем присутствуют посторонние, их не удивляет. Несчастным объяснили, что этот спектакль для зрителей. Организаторов партий несколько. Во-первых, Ираида Сергеевна, которая доставляет в голубое солнце новых жертв. Знаешь, где она их находит? «Бедняги из муниципальных клиник!» — закричал я. «Те, кого берут в голубое солнце из благотворительных целей!» «Правильно!» — кивнула Нора. В «Голубом солнце» на самом деле очень хорошо ставят на ноги больных, за которых сполна платят родственники. А Ираида Сергеевна отыскивает в домах презрения, куда сдают даунов и отстающих в развитии людей несчастных, у кого нет родственников, или тех, чьи близкие просто не заметят их смерти. Оформив все бумаги, главврач привозит очередные жертвы в «Голубое солнце». Документация ведется изумительно, комар носу не подточит. В государственном приюте вздыхают с облегчением, сбагрив очередного больного. Из «Голубого солнца» больной выписывается домой. Ни разу никто из родственников убогих не поднял скандала. Впрочем, один случай все же был. Бабушка Лизы Федькиной неожиданно явилась в «Голубое солнце». Ираида Сергеевна, забирая к себе Лизу, ошибочно решила, что она сирота. Старухе дали немного денег и отправили назад. Ираида Сергеевна разозлилась. Выходит, она зря держала Лизу в клинике, кормила, поила, лечила, учила. Никакой прибыли Федькина не принесет. Ее следует куда-нибудь деть. Но тут бабушка Лизы скончалась, и девушка отправилась на спектакль, где ее убили. Кое-кто из живых фигур месяцами ходил по доске. Одним людям везло. Игроки двигали ими умело, и палач редко подходил с пистолетом к жертвам. Другие, оказавшись во власти неопытных гроссмейстеров, погибали сразу. От этого разнились и сроки проживания в «Голубом солнце» бесплатных больных. Полгода их никто не трогал, бедняк лечили, обучали, а затем уж кому-то повезет, а кому и нет. Натаскивала больных Софья Леонидовна, племянница Ираиды Сергеевны, а Андрей Павлович, ее сводный брат, искал клиентов, которые хотели бы поиграть человеческими жизнями, так сказать, семейный бизнес. Деньги троица получала немеренные. Андрей Павлович выстроил неподалеку от лечебницы загородный дом. «Вот странность, однако», — перебил я Нору. «Ну и что тебе непонятно?» — насторожилась хозяйка. «Зачем Андрей Павлович построил дом около «Голубого солнца»? Логичнее было бы жить подальше от того места, где совершаются преступления». Нора кивнула. «Правильно». Только большинство из тех, кто играл в шахматы, не москвичи. Андрей находил желающих по всей России. Их следовало где-нибудь селить. Игроки не хотели селиться в гостиницах. Им казалось опасным светиться подобным образом. Жилище Андрея одновременно служило гостиницей для клиентов. На большом участке расположено несколько зданий. В одном живет хозяин, в другом останавливаются гости. Некоторым из них так нравилась забава, что они играли не одну партию. Теперь ясно? Андрей Павлович произвел на меня самое хорошее впечатление. Да, Ваня, ничего не понимаешь в людях, отрезала Нора. Ладно, слушай дальше. Софья Леонидовна постоянно меняла машины. Подсобным работникам, парню в оранжевой бейсболке и докторам тоже перепадали немалые суммы. Эта троица, помимо всего прочего, занималась утилизацией трупов, отвозила их в крематории. Естественно, погребальных дел мастерам тоже платили. Самой обиженной в этой компании считала себя Ираида Сергеевна. Иногда она устраивала родственникам скандалы, кричала: «Я получаю меньше всех!» «Это неправда», — спокойно парировал Андрей. «Мы поровну имеем». «Считать-то я умею», — горячилась главврач. «Успокойся, тетя», — увещевал ее Андрей. «Все получают одинаково». «Ты же знаешь, львиную долю огребает владелец голубого солнца. Нам крохи перепадают». Обычно на этой стадии спор затихал. Но в последнее время Ираиде Сергеевне стало казаться, что Андрей ее обманывает. Никакого владельца клиники нет. Главврач его никогда не видела и ни разу с ним не говорила. Вдруг Андрей врет. Скорее всего, лечебница принадлежит ему, а Ираиду Сергеевну тут за дурочку держат. Порой у банды случались проколы. Как, например, с женой Кирилла Аней. Тут уж Ираида Сергеевна была целиком и полностью виновата. Анина фамилия Потворова, как на грех, из приюта была привезена Аня Боготворова, которую тоже определили в шахматный кружок. Напомню, что шахматами занимались все больные. Просто потом, вечером, когда в домике начиналась игра, туда вызывали обреченных по списку. Каждый знал свою роль, никто не поднимал скандала, никто ничего плохого не предполагал. Софья Леонидовна, специально проводя занятия, смешивала тех, кому предстояло умереть, и тех, кто просто посещал занятия. Больные должны были не только выучить свои роли, не путаться в исполнении своих партий, но и не пугаться пистолета, крови, палача и докторов. Но также они должны были привыкнуть к тому, что состав действующих лиц постоянно меняется, и не удивляться этому. Впрочем, как-то Софью Леонидовну спрашивали: «А где Олеся? Почему она больше не занимается?» «Олеся выздоровела и уехала домой», — спокойно ответила учительница. Так вот, медсестра явилась в столовую после полдника и стала собирать группу. Столовая на два корпуса одна, расположена она в первом здании. Девушка стала выкрикивать фамилии и добралась до Анны Потворовой. Ираида Сергеевна, составляющая список, сделала опечатку. Анечка давно посещала занятия, ей там очень нравилось. Фигуры собрали и отвели в домик, стоявший в глубине леса. Но только на этот раз Аня уже не вернулась. Ее перепутали с Боготворовой. Когда Кирилл в 10 вечера, как всегда, пришел за женой, она уже стояла на черной клетке. Когда он в тревоге около 10:30 начал допрашивать администратора, Анечка уже была мертва. Ей ужасно не повезло. Она пала первой. Когда Ираида Сергеевна сообразила, какая фатальная ошибка произошла по ее вине, ей стало плохо. Она моментально бросилась к Андрею. А тот, запаниковав, совершил еще одну глупость, усугубив первую. Поехал домой к Кириллу, положил перед ним на стол сумму в 30 000 долларов и сказал: «Прошу, не поднимайте шума. Скорее всего, ваша жена погибла по нашей вине. Охрана зазевалась и выпустила больную за ворота одну. Возьмите, пожалуйста, за молчание деньги». «И о чем мне следует молчать?» — хмуро поинтересовался Потворов. «Если станете на всех углах говорить о пропаже жены», — втолковывал ему Андрей, — Люди заберут у нас своих родственников, и лечебница закроется. Пожалуйста, возьмите деньги. Это хорошая сумма за жену, которая была вам в тягость». «Андрей сам поехал?» — удивился я. «Да», — кивнула Нора. «Он не хотел никого вмешивать в это дело и совершил ошибку. Андрей считал, что Кирилл только обрадуется, избавившись от больной и получив деньги. Но его расчет оказался неверен. Кирилл взял доллары с единственной целью. Он понял, что Андрей многого не договаривает, что он вполне вероятно знает, куда подевалась Аня, и решил самостоятельно заняться этим делом. Но, следя за Андреем, он пошел по ложному пути, решил, что тот забирает из лечебницы плохо соображающих больных и продает их в рабство в качестве проституток или бесплатной прислуги. Поняв, как ему показалось, суть аферы, Кирилл решил припугнуть Андрея и вернуть Аню назад. Но одному катить в логово негодяя было опасно. Вот тут Потворов и вспомнил рассказ Олега Семенова о частных детективах и явился к нам на прием. «Но почему он нам рассказал бред про тещу ведьму?» — недоумевал я. Нора тяжело вздохнула. «Знаешь, мы долго говорили с Олегом на эту тему и, кажется, поняли, в чем дело. Кирилл был редкостный фантазер, патологический врун. Он просто не способен говорить правду. Любая ситуация обрастала в его устах невероятными, фантастическими подробностями. И еще одно. Потворов очень любил деньги. Ему хотелось получить назад свою непривередливую жену, но и 30 тысяч баксов отдавать жаба душила. И он боялся ехать к Андрею один». «Да, это я понял. Но зачем он наврал про тещу? Мы-то приняли его за психа?» Нора кивнула. «Точно. Чем здорово облегчили задачу Андрею. Ведь когда он завел речь о шизофрении гостя, ты поверил ему сразу. А почему Потворов выдумал такую идиотскую историю? Олег рассказал Кириллу, что я берусь лишь за загадочные, очень странные дела. Отсюда и такая дикая выдумка. Кирилл думал заинтересовать меня таким образом». «Но это же глупо!» — Нора усмехнулась. «На вкус и цвет товарищей нет. Ему история показалась вполне удачной. Цели-то он достиг. Ты поехал с ним?» «Но отчего он не сказал правду? Думал, что Андрей испугается и вернет Аню. Еще одна глупость с его стороны. А потом, я не исключаю того факта, что жадный Кирилл в дальнейшем предполагал шантажировать Андрея». «Простите, но, похоже, он был дурак», — вырвалось у меня. «Абсолютный кретин», — кивнула Нора. «А каким образом открылось, что Кирилл думал о рабстве и проститутках?» — удивился я. «Кирилл изложил все свои соображения, вплоть до желания нанять нас на бумаге, запечатлел письмо и опустил в почтовый ящик Олега Семенова», — пояснила Нора. «Олег газет никогда не выписывал. Письма ему давно отправляют по электронной почте. Он и не заглядывал в железный ящик неделями. Открыл его пару дней назад, хотел выбросить кучу ненужной рекламы, нашел письмо и тут же помчался ко мне». «Так вот, почему Кирилл так странно разговаривал, стоя у ворот. Это я, не томи». «Ага», — кивнула Нора. «Натянул бейсболку на лицо, поэтому тупой, вечно все путающий охранник принял его за своего, за палача, который перевозил трупы». «И тут меня осенило. Я вспомнил, что... Где я видел лицо парня? Я еще удивился. Зима, а он в идиотской кепке цвета взбесившегося апельсина. Когда я уехал от Андрея, мне навстречу попалась машина. За рулем сидел этот субъект. Мы разъезжались на узкой дороге. Я еще тогда понял, что моя десятка вроде барахлит». Нора кивнула. «Ну да, Кирилла впустили, и он первым делом сказал, что ты из милиции. Думал, Андрей испугается. Но тот сразу понял, что это не так. Он принял тебя за приятеля Потворова. Впрочем, Потом ты сам ему рассказал про милосердие. Сообразив, что органы МВД тут ни при чем, Андрей напоил Кирилла сильнодействующим ядом. «Но как он сумел это сделать?» — Нора улыбнулась. «Он его всегда носит с собой вместо пистолета». Он рассказал в милиции об этом, разглагольствовал там на тему, что выстрел — это шумно и грязно, а яд — тихо и без крови. Андрей незаметно бросил крохотную таблетку в стакан, который прислуга принесла для воды. Растворилась она мгновенно, яд без запаха и вкуса. Все закончилось мгновенно. Я поежился. Ужасно. Но почему он не убил и меня? Ведь я сидел рядом, был свидетелем всего. Нора пожала плечами. А зачем? Андрею не нужны лишние неприятности. Он знал, что Кирилл живет один, и никто особо по нему убиваться не станет. Ты же ответственный секретарь благотворительного общества, и потом вдруг у тебя огромная семья. Ты, скорее всего, сообщил, куда поехал. Нет, Андрей решил тебя успокоить. Вы сидели у него в кабинете, одна из картин имела глазок, через него разглядывала его любовница, ушлая девица, моментально просекшая ситуацию. Она командовала прислугой, а потом появилась перед тобой с мокрыми волосами в качестве жены Андрея, той самой якобы проданной Ани. Спектакль был разыгран как по нотам, и ты уехал успокоенный. Мы с тобой решили, что Потворов — псих. Он и производил странное впечатление. Теперь, впрочем, понятно почему. Нервничал, не хотел говорить правду. А Андрей и его жена полностью подтвердили нашу версию. Вот ты и отправился спокойно домой. Да еще Андрей Павлович тебе понравился. Не случись на дороге аварии из-за сломанных тормозов, история была бы похоронена. «Но каким образом девушка оказалась на дороге?» — тихо спросил я. «И кто она была? Ира или Катя?» Нора хмыкнула.